Тебя меня не жаль. Есть такие женщины, которые всю жизнь играют роль маленькой девочки и заставляют всех вокруг заботиться о себе. Она из тех, и тебе ее жаль. Перебирая мои воспоминания, как драгоценные зернышки,